Глава 31. Обвинение. Эбрукс и Кейси нашли меня несколько часов спустя. Когда они приехали на кладбище вместе с очередным фургоном трупов, они были крайне озадачены, увидев одинокий саван в круге потухших факелов на месте семи тел, оставленных ими накануне. Они подумали, что я каким-то образом сам вырыл новую траншею и начал хоронить покойных, и направились на кладбище. Эбрукс обнаружил меня лежащим ничком рядом с трупом Дейла Харди. Когда они приблизились, взлетела целая стая стервятников, пировавших на телах шестерых мертвецов, которых крепко держали корни деревьев моей ограды. Страшно воняло гниющей плотью, гудели мухи. Кейси счел меня мертвым. Они с Эбруксом решили, что я был убит во время схватки со спеками, пришедшими украсть тела наших мертвецов. Весь мой затылок был покрыт запекшейся кровью. Но как только Кейси перевернул меня на спину, я застонал, он послал Эбрукса в дом за водой. И именно тогда Эбрукс обнаружил тело Корсины в твоей постели, — тихо сообщил Спинг. Он стоял у моей тюремной камеры и говорил со мной через маленькое зарешеченное окошко. Я лежал на нарах, накрытых соломенным матрасом, и смотрел в потолок. Единственным источником света была лампа, висящая на стене в коридоре. Спинг первым навестил меня с тех пор, как я очнулся в камере полтора дня назад. Меня дважды кормили, проталкивая поднос с едой через щель в нижней части двери. Неопределенная сероватая масса в миске, кусок черствого хлеба и вода. Я съедал все. Две трапезы были единственными достойными упоминания событиями с тех пор, как я пришел в себя в темноте с раскалывающейся от боли головой. Я вслушивался в тишину, пока Спинг дожидался от меня объяснений. Говорить было больно, мне не хотелось шевелить челюстью, думать тоже было больно. Корсина оказалась ходоком, я старался быть кратким. Она пришла ко мне, как это прежде сделал Хич. Я попытался ей помочь, но ее лихорадка вернулась. Она попросила, чтобы я позвал ее мужа, но сначала я собирался принести ей воды. Я взял ведро, вышел из дома и увидел, что все мертвецы, которых привезли этим вечером, оказались ходоками, и все они направлялись к изгороди. Я побежал за ними и попытался освободить одну женщину от дерева, но оно уже успело в нее прорасти. Я не смог ее оторвать. И в это время из траншеи выбрался Дейл Харди, схватил мое ведро и ударил меня по голове. Больше я ничего не помню. Пришла моя очередь замолчать. Я думал, Спинг скажет, что верит мне. «Звучит не лучшим образом, Невар», — сказал он. «Просто скажи, что это звучит как безумный бред. Я знаю, что так и есть». Вздохнув, я медленно сел. «Я не помню ничего из того, что ты мне рассказал, только приближающееся ведро». Стоило мне пошевелиться, и у меня начинала кружиться голова. Я почесал затылок. Под ногтями остались корочки запекшейся крови. Магия лечила меня не так быстро, как после выстрела. Я понял причину. Она истощилась. Если я не буду ее кормить, то когда в следующий раз смерть постучится в мою дверь, она сможет войти спокойно. В тот миг это казалось мне милосердием. «Спинг, тебе не следует находиться здесь. Никто не связывает мое имя с твоим и Эпини. Иди домой. Просто позволь мне встретить свою судьбу». «Раньше ты говорил как безумец, а теперь как глупец», — раздраженно проворчал Спинг. Не дождавшись моего ответа, он вздохнул. «Лучше бы тебе выглядеть сумасшедшим». Я медленно встал и подошел к окошку. «Что ты хочешь этим сказать?» «Капитан Джофф Тайер рассвирепел, услышав, что мертвое тело его жены нашли в твоей постели. Капитан и Клара Горлинг потрясены. Все это выглядит ужасно, Невар». «Ужасно выглядит то, что я пытался спасти его жену? Интересно, а что мне следовало делать? Слушай, Спинг, я провел тут полтора дня, и если бы я понизил голос не магия, я бы уже умер. Никто и пяти минут не потратил, чтобы позаботиться о моей пробитой голове. Охранник не желает со мной говорить. Я даже не знаю, почему меня бросили в тюрьму». Спинг сглотнул, собрался что-то сказать, но потом с тоской огляделся по сторонам, словно предпочел бы откусить себе язык. «Просто скажи это!» — рявкнул я. «Это просто ужасно, Невар. Никто не поверит, что все эти люди одновременно оказались ходоками. Это выглядит так, словно ты намеренно посадил эти деревья, а потом, когда у тебя появилась такая возможность, принес свежие трупы, чтобы их накормить. За ночь деревья выросли на 3 фута и зацвели. Их пришлось срубить, чтобы освободить тела. Деревья так глубоко проросли в них корнями, что их похоронили вместе с кусками стволов. И тело Дейла Харди, вытащенное из могилы. Он так сильно пострадал от негашенной извести, что никто не поверит, будто он мог стать ходоком. Взгляни на могилу. Ты не найдешь там следов лопаты. Во всяком случае, тех, что оставил там я. Если его кто и выкопал, то не я. Но я не думаю, что это кто-то делал. Я полагаю, он выбрался оттуда сам». Спинг скрипнул зубами. «Слишком поздно искать доказательства. Его сразу же закопали обратно. Однако не секрет, что он угрожал тебе в тот день. И теперь люди считают, что ты чудовищно отомстил и женщине, обвинившей тебя, и мужчине, хотевшему ее защитить. Ты вытащил его тело из могилы, собираясь отдать дереву». «А что потом? Я ударил себя ведром по голове?» «Хороший вопрос, но люди слишком потрясены и возмущены, чтобы разумно размышлять об этом. Не говоря уже о том, чтобы поверить в магию спеков. Невар, тело Корсины Тайер нашли в твоей постели». Я недоумевал. «Я же тебе сказал, она оказалась ходоком. Я пытался ее спасти, я дал ей воды и заварил то лекарство, которое Эпини дала мне для Хитча. Ему оно не пригодилось, когда я вернулся, он уже умер, но я попробовал спасти Корсину. Я взял ведро, чтобы принести ей воды, прежде чем ехать в Геттис за ее мужем, но, выйдя из дома, я увидел других ходоков. Боюсь, что они отвлекли меня от первоначальных намерений». Спинг ничем не заслужил моей сердитой язвительности, но в голове у меня пульсировала боль. Я чувствовал, что с моей челюстью что-то не так. Когда я коснулся ее пальцами, то обнаружил в суставе какие-то неожиданные выпуклости. Может, она была сломана, а потом магия ее исцелила? «Корсину нашли в твоей постели», — повторил Спинг, выделив интонацией последнее слово. Затем, покраснев, добавил: «Ее ночная рубашка была задрана до талии». Мне потребовалось несколько мгновений на то, чтобы понять, о чем он говорит. «Клянусь добрым богом!» Мне показалось, что кто-то ударил меня в живот. Мне и в голову не пришло, что тело Корсины в моей постели будет воспринято иначе, чем свидетельство заботы с моей стороны. У меня вновь закружилась голова. Слухи о том, что я убийца и насильник, уже было непросто выносить, но некрофилия — это уже слишком. Высказав все это Спинку, я добавил: «А я-то надеялся, что попытка спасти Корсину будет засчитана в мою пользу. Тебя ждет казнь, Невар». «Я этого не делал, Спинг. Надеюсь, мне позволят защищаться. Им придется признать, что кто-то меня ударил. Новая мысль встревожила меня. Мой дневник сына солдата, ты можешь его забрать». «Об этом я уже позаботился. Дневник в безопасности у меня дома. Никто не узнает твоих тайн, Невар». «Это меня не беспокоит. Я надеялся, что его можно рассматривать как свидетельство. Если человек ведет дневник, он записывает туда правду. Конечно, многое в моем дневнике я бы хотел сохранить в тайне, но там есть и достаточно того, что докажет мою невиновность. Или сумасшествие. Невар, я не думаю, что тебе позволят выбирать, что из твоего дневника показать судье. Неужели ты действительно хочешь, чтобы он увидел его весь?» Я вспомнил обо всем, что записано в моем дневнике, мое настоящее имя в том числе. Стыд трибунала тяжким грузом ляжет на плечи моего отца. Мои откровенные размышления об отце и Ерил, описание моих отношений со спеками — нет. «Сожги его!» — неожиданно решил я. «Пусть меня лучше повесят, чем он станет кормом для желтых газетенок». «Я этого не допущу», — заверил меня Спинг. Мы оба довольно долго молчали. Я медленно осознавал всю безнадежность своего положения. «Зачем ты здесь?» — наконец спросил я. Он на мгновение прикрыл глаза. «Эпине потребовала, чтобы я тебя навестил. Она кое-что сделала, Невар. Для друга, выполняя его предсмертное желание. Она не знала, что это подразумевало. Сержант Хостер доверил ей письмо. Она пообещала, если он умрет, отдать конверт командиру полка и потребовать, чтобы его прочитали в ее присутствии. Невар, я клянусь, она не знала, что было в письме. Когда майор Хелфорд прочитал его вслух, она упала в обморок прямо в его кабинете. За мной послали, и мне пришлось отнести ее домой. Она до сих пор в смятении. Мне не нужно было спрашивать, о чем оно было. Моя кузина Эпини невольно передала свидетельство Хостера против меня. «Письмо обвиняет меня в убийстве Фалы», — медленно заговорил я. «Там сказано, где можно найти упряжь утеса, в которой заменен один кусок». Спинг пристально смотрел на меня. «Да», — едва слышно проговорил он. В его глазах застыла печаль. Я попытался не замечать в них вопроса. «Это сделал Хич», — объяснил я. Он во всем признался мне в ту ночь, когда стал ходоком. Спинг отвернулся, он больше не смотрел мне в глаза. «Спинг, я говорю правду! Он рассказал мне, что взял ремешок из упряжи утеса и задушил им Фалу, поскольку магия его заставила. Он все это устроил, именно он привел меня в бордель с Арлым Моггом». Тут я осекся, вспомнив, что там никто не видел нас вместе. Он вошел раньше меня и покинул бордель, когда я все еще оставался там. «О, как ловко проделано, Хич, ты хорошо послужил магии. Мне жаль, Невар», — запинаясь, выговорил Спинг. «Я тебе верю, правда. Но все это выглядит так неубедительно. Зачем разведчику Хитчу убивать шлюху? Ты обвиняешь покойного, которого уважали в полку. Да, он был слегка странным, но никто не поверит, что Хитч убил Фалу, потому что его заставила магия спеков. Однако они поверят, что я сделал это удовольствие ради», — угрюмо проговорил я. Он прикрыл глаза. «Боюсь, что так и будет». Я отвернулся, отошел от двери и сел на койку. Деревянная рама заскрипела, но я не обратил на это внимания. «Уходи, Спинг, сохрани репутацию. Не думаю, что для меня еще можно что-то сделать. Уходи. Мне придется уйти, но я вернусь, Невар. Я не верю в то, что о тебе говорят, и Пини тоже. Сейчас большинство женщин сердиты на нее, поскольку, хотя она и отдала майору Хелфорду письмо, она попыталась объяснить, что все это ужасная ошибка и что сержант Хостер не знал правды. Но они нашли упряжь утеса, спрятанную в конюшне, и в ней действительно был заменен ремешок, совпадающий с тем, которым задушили Фалу. Значит, я не только стукнул себя по голове ведром, пока осквернял мертвых, но и оказался настолько глуп, что задушил шлюху куском собственной упряжи. Подумай сам, Спинг! Неужели ты способен представить себе, чтобы кто-то задумал такое убийство? Я вытащу ремешок из упряжи собственной лошади, возьму его с собой в город, выманю Фалу из борделя, задушу ее и оставлю тело вместе с удавкой там, где его обязательно найдут. Неужели кто-то может поверить, что я настолько глуп?» Спинг с силой стиснул челюсти, но заставил себя говорить. «Невар, тебя обвиняют в таких отвратительных вещах, что любое подобие доказательств сочтут достаточным. Женщины со свистками требуют, чтобы кто-то был наказан, а подозревают только тебя». Я вдруг вспомнил о том, что он мне сказал. Эпини встала на мою сторону, прилюдно. Он мрачно кивнул. «Скажи ей, чтобы она отказалась от этого. Пусть изменит свою точку зрения». «О, да, и она, конечно, сразу же подчинится мужу. Голос Спинка был полон сдержанной иронии, но в его напряженной улыбке я заметил и кое-что еще. Гордость. Он знал, что Эпини не отступит, чем бы ей это ни грозило. «О, Спинк, прости, из-за этого она потеряет всех своих друзей, ведь так?» «Не совсем. Эмзил решила поддержать Эпини. Она всем рассказывает, что ты прожил с ней почти месяц в мертвом городе и даже пальцем к ней не прикоснулся, не говоря уже о вспышках гнева. Конечно, к голосу бывшей шлюхи мало кто прислушается, но тем не менее она встала на твою защиту». Я поморщился. «Иди домой, Спинк, ты сделал все, что мог, а мне нужно подумать. Должны же быть какие-то доказательства моей невиновности». «В таком случае тебе следует найти их побыстрее», — предупредил Спинг. «Неужели они устроят трибунал в разгар чумы?» «Эпидемия прекратилась. Сразу, словно кто-то задул лампу. Некоторые называют это чудом. Я слышал, как по крайней мере один человек утверждал, что это добрый бог выказывает свою радость от поимки такого ужасного преступника, как ты. Она прекратилась». «Как по волшебству», — он мрачно улыбнулся. «Лихорадка проходит. Находившиеся при смерти выздоравливают на глазах. С тех пор, как тебя доставили сюда, не было ни одной смерти». «Как по волшебству», — горько подтвердил я. Я вновь улегся на возмущенно скрипнувшие нары и уставился в потолок, заплетенный паутиной. «Иди домой, Спинк. Скажи Эпини, что я ее люблю и прошу перестать меня защищать. И то же самое Эмзил». «Что ты ее любишь?» — недоверчиво переспросил Спинк. «Почему бы и нет?» — беззаботно ответил я. «Едва ли я что-нибудь потеряю, сказав это сейчас». «Я им передам», — пообещал он, как мне показалось, едва ли недовольный поручением. «Ко мне пришлют адвоката, верно?» — спросил я у него, когда он повернулся, чтобы уйти. «Кто-то, кто поможет мне защищаться в суде». «Они попытаются найти кого-то, кто согласится тебя представлять», — ответил он. Если он думал, что его слова прозвучат обнадеживающе, он ошибся. «Интересно, состоится ли трибунал, если у меня не будет защитника?» — подумал я. «Если бы я остался в Академии, то изучил бы военные законы и то, как они применяются. Впрочем, то немногое, что я слышал, убеждало, толку от подобных занятий было бы немного. Едва ли мне удалось бы чем-то воспользоваться для своей защиты». Я закрыл глаза и попытался ненадолго побыть мальчиком, который радостно отправился в Академию с надеждами на светлое будущее и прекрасную карьеру. В этом будущем я имел послушную и любящую жену, воспитанную в традициях семей офицеров Каваллы. «Корсина, что мы сделали друг с другом?» Потом я стиснул зубы и признал, что ее едва ли можно винить в моих неприятностях. Если я хотел найти виновника, мне следовало лишь посмотреть на себя. Хитч предупреждал меня, что за использование магии в собственных целях мне придется дорого заплатить. Если бы я не заставил Корсину извиниться передо мной, она могла бы тихо скончаться от чумы. Я сам подписал себе приговор. Что ж, смерть на виселице будет быстрой для человека моего веса. Скорее всего, голова просто оторвется от тела. Немного жутковато, но намного быстрее, чем висеть и задыхаться. Я покачал головой и попытался отогнать мрачные мысли. Сейчас об этом думать не стоит. Однако ни о чем другом я думать не мог. Голова все еще болела от удара ведром. Ощупав лицо и голову, я пришел к выводу, что должен был умереть от этих повреждений, если бы остатки магии не сумели так быстро меня исцелить. Судя по чувствительным участкам, у меня была сломана челюсть и проломлен череп. Меня раздирали противоречивые чувства – радость, что магия спасла мою жизнь, и сожаление, что я не умер быстрой смертью. И хотя исцеление происходило не так быстро, как после ранения пулей, я сообразил, что когда я предстану перед судом, я буду уже совершенно здоров и никто не поверит, что я получил страшный удар от мертвеца. Они найдут другое объяснение моему бессознательному состоянию. Моя камера была маленькой и голой. Нары, горшок, зарешеченное окошко на двери, щель внизу, через которую мне передавали пищу. Из коридора лился тусклый, но никогда не гаснущий свет от висящей на стене коридора лампы. Было очень тихо. Либо в тюрьме не сидели другие заключенные, либо они постоянно спали. За все это время я видел лишь спинка и охранников, которые приносили еду и время от времени заглядывали в мою камеру. Мне было нечем занять себя и отвлечь от мрачных предчувствий, и мои мысли метались по кругу. Скоро я умру. Это было ясно. Я надеялся, что сумею сохранить достоинство. От одной мысли, что мне придется подниматься по ступенькам на помост виселицы, мне становилось страшно. Я решил, что не стану трястись, плакать и умолять о пощаде. Впрочем, вероятно, все приговоренные к смерти намереваются вести себя достойно. Однако я надеялся, что у меня хватит на это сил. Я боялся предстоящего суда и ждал его, чтобы все, наконец, закончилось. Я принимал какие-то решения и отказывался от них по дюжине раз на дню. Я попрошу, чтобы все мое имущество оставили Эмзел и ее детям. Нет, я не стану упоминать Эмзел и детей, чтобы связь со мной не повредила им. Я расскажу суду все. Кто я, как меня заразила магия, какие опасности несет танец пыли, как я общался со спеками, как меня обманом убедили посадить деревья предков рядом с кладбищем и как важны для спеков старые деревья. Нет, я буду молчать, и пусть меня приговорят к смерти. Так я смогу защитить отца и сестру от дальнейшего позора. Я расскажу только о ходоках и о том, как пытался спасти Корсину. Интересно, за кого меня примут? За лжеца или безумца? Один день сменял другой. Меня навестил лейтенант Роупер и сообщил, что слушание откладывается, поскольку до сих пор не принято решение, кто должен его проводить, городской суд Геттиса или военный трибунал. Он подошел к двери моей камеры, сообщил это мне и ушел, прежде чем я успел спросить, не его ли назначили меня защищать. Я боялся, что именно его. Мой следующий посетитель разбудил меня ранним утром, или, по крайней мере, мне так показалось. Это был высокий мужчина с налитыми кровью глазами, дышавший парами бренди через решетку моей камеры, когда он схватился за ее прутья и принялся их трясти. «Жирный, грязный трус!» — пьяным голосом бормотал он. «Мне следует вытащить тебя отсюда и разорвать на части за то, что ты сделал с моей прекрасной женой. Ты осквернил самую нежную и благородную женщину, когда-либо созданную добрым богом, грязный пес, отвратительный мерзавец!» Он вновь потряс решетку, да так, что дверь закачалась. Я задумался, есть ли у него пистолет, и смогу ли я укрыться от него в камере. Когда ярость капитана Тайера немного выдохлась, он неожиданно ударился головой о дверь. Некоторое время он стоял так, ловя ртом воздух, затем его дыхание пресеклось, уступив место душераздирающим рыданиям. «Я не осквернял вашу жену, сэр», — совершенно напрасно заговорил я. «Я не прикасался к ней». Корсина оказалась ходоком. Она очнулась от того, что мы посчитали смертью, а на самом деле было глубоким забытьем. Я дал ей воды и чаю. Я уже собирался ехать за вами, когда... «Лживый ублюдок!» Мои слова вызвали в нем новый приступ ярости. «Не смей произносить ее имя, мразь! Виселица слишком хороша для тебя! Ты должен страдать так, как ты заставил страдать меня!» Он просунул руку между прутьями решетки и начал сжимать и разжимать кулак, словно мог как-то дотянуться до меня и задушить. Это выглядело бы смешно, не будь его намерение столь откровенно. «Капитан Тайер, сэр, «Капитан, пожалуйста, сэр, вам следует уйти!» Голос охранника прозвучал тонко и пронзительно. Тайер повернулся и посмотрел на него. «Пожалуйста, сэр, вы должны уйти. Мне не следовало вас впускать. Скоро он предстанет перед судом, и вы сможете обвинить его публично, сэр». Тайер сжал прутья решетки и вновь тщетно попытался тряхнуть дверь. Охранник ждал, потом Тайер, наконец, сдался и обмяк, повиснув на двери и хрипло дыша. «Пойдемте, сэр, справедливость будет восстановлена. Пойдемте отсюда», — с этими словами охранник увел его. «Подозреваю, что я сжег всю магию, какая у меня оставалась. Я ел тюремную пищу, но утонченность вкуса, прежде позволявшая мне наслаждаться даже самой простой едой, покинула мое небо. Каждый день я получал миску каких-то помоев с куском черствого хлеба и кружкой воды. Я съедал все, но лишь потому, что голод не утихал во мне. Казалось, магия решила напоследок посмеяться надо мной. Если прежде я не худел даже в более трудные и скудные времена, то теперь быстро терял вес. Моя одежда с каждым днем все больше висела на мне, кожа становилась дряблой. Мне больше не снились прежние сны, лишь иногда посещали отрывочные кошмары об повешении. Хотя магия и не дала мне умереть, но исцеление затянулось. Голова и челюсть почти все время болели. Любое движение, даже простой поворот головы, вызывало головокружение. Ожидание тянулось день за днем, и никто не считал нужным хоть что-то мне сообщать. Тюремщики, приносившие мне пищу, отказывались со мной разговаривать. Я потерял счет дням. Иногда я задремывал, но уже через несколько мгновений раздавался шум, и мне доставляли очередную порцию безвкусной жижи. А иногда я подолгу лежал без сна, и мне казалось, что время остановилось. Мое ожидание внезапно закончилось, когда меня выдернул из невнятной полудремы спинг, стоящий у двери и глядящий на меня сквозь зарешеченное окошко. «Помнится, я попросил тебя не приходить», — приветствовал его я, однако не смог скрыть облегчение при виде дружеского лица. «Ничего не поделаешь, я получил приказ от человека, превосходящего тебя рангом». «От Эпини», — пошутил я, и он почти улыбнулся. «Если бы ее приказы открывали передо мной двери на пути к тебе, я бы побывал тут уже сотню раз. Нет, от майора Хелфорда. Он искал человека, который согласился бы тебя защищать, и, наконец, обратился ко мне, и вот я здесь. Но...» — я пришел в ужас. «Ты же занимаешься снабжением. Как они могли выбрать тебя на эту роль? Ты что-нибудь знаешь о военных законах?» «Они не столько выбрали меня, сколько добрались до меня. Боюсь, все вышестоящие офицеры, кого об этом просили, отказались. Один за другим они сообщили, что не смогут защищать тебя беспристрастно. Если учесть, как мало офицеров осталось в гарнизоне, тебе стоило бы радоваться, что твою защиту не поручили Эбруксу или Кеси». «Откуда ты знаешь Кеси и Эбрукса?» «Я получил это поручение вчера и сразу же поехал на кладбище, чтобы их опросить. Я сел слишком резко, мне пришлось закрыть глаза и переждать головокружение». «И что они обо мне сказали?» — спросил я наконец. «Что ты им нравился?» «Не сразу, но когда они увидели, как ты стараешься изо всех сил, выполняя работу, от которой отказались все остальные, и живешь там, несмотря на близость леса, они зауважали твою выдержку. Они сказали, что им трудно было поверить, будто ты мог это сделать». Я понял все по его тону. «Трудно, но возможно. Они поверили». Он поджал губы и коротко кивнул. «Все свидетельствует против тебя. Все, кто служил на кладбище прежде, плохо кончали. Дезертиры, самоубийцы. Один просто допился до смерти. Они нашли его лежащим в могиле, которую он вырыл для себя. Кеси и Эбрукс считают, что ты сошел с ума. И как они объясняют мое ранение в голову, ты сам себя ударил. Они думают, что я ударил себя по голове ведром», — поразился я. Это единственное возможное объяснение, Навар, поэтому, как бы сомнительно оно ни звучало, они в него верят. Я отвернулся от спинка и стиснул кулаки. Глаза обожгли беспричинные слезы. Какой бы глупостью это ни казалось, я полагал, что они мне поверят. Едва ли их мнение могло на что-то повлиять, но я надеялся, что на суде в мою пользу выскажутся хотя бы двое. Теперь, когда я узнал, что даже они готовы увидеть во мне подобную злобу, меня покинула последняя надежда. «Я признаю себя виновным», — сообщил я, сам не веря собственным ушам, но уже мигом позже увидел всю разумность этого решения. «Что?» — ужаснулся Спинг. «Я намерен признать себя виновным и покончить с этим. Я не хочу затянутого суда, где зеваки соберутся послушать, как обо мне говорят мерзости. Не хочу баламутить этот город, пока моя казнь не станет важным общественным событием. Я признаю себя виновным, и все будет закончено». «Навар, ты не можешь. Ты ведь ничего этого не делал. Ты не виноват. Можешь ли ты быть в этом уверен? Откуда тебе знать, что я не лишился рассудка, Спинг?» «Из твоего дневника», — тихо ответил Спинг. Мне показалось, что он смущен. «Ты читал мой дневник?» — взвился я. «Нет, не я. Эпине. Она нашла его вскоре после того, как я его спрятал, но не сказала мне об этом, пока не закончила читать». «О, во имя доброго Бога! Неужели в этом мире не осталось ни капли милосердия?» За единственный ужасный миг перед моим внутренним взором пронеслись все те оскорбительные вещи, которые я писал про Эпини, заметки о моих страстных встречах с Аликеей и все прочие глупости, которыми был полон мой дневник. И зачем только я все это записывал? Такие вещи не для дневника сына солдата, а Эпини их прочитала, а через нее... «И что она тебе рассказала?» «Достаточно», — ответил Спинг, и его уши порозовели. Повисло долгое молчание. Мысль о том, что два последних человека в мире, думавших обо мне, хорошо теперь узнали, каков я на самом деле, ввергла меня в пучину отчаяния. Казнь станет для меня милостью. «Я намерен признать себя виновным, Спинг. Если у тебя осталась хотя бы капля сочувствия ко мне, сожги проклятый дневник и забудь о том, что ты меня знал». Я вдруг пожалел о письмах, отправленных сестре, и всем сердцем взмолился о том, чтобы отец перехватил их и сжег, не читая. «Прощай, Спинг. Если в моем домике осталось хоть что-нибудь ценное, продай и утеса. Пусть он достанется хорошему хозяину. Деньги используй по своему усмотрению». Я услышал, как Спинг за дверью переминается с ноги на ногу. После короткой паузы он заговорил почти спокойно, но в его голосе слышался сдерживаемый гнев. «Я думал, что ты мужественнее, Невар». «Значит, ты ошибался», — резко ответил я. Я услышал шорох бумаг. «Ты должен кое-что знать. Город Геттис хочет тебя судить. Однако майор Хелфорд посчитал, что у военных на это больше прав. Он уступил, согласившись, чтобы ты предстал перед семью судьями, трое из которых будут представлять город. Мне дали совсем немного времени на подготовку. У меня есть показания Эбрукса и Кеси. Ты можешь назвать других людей, которые могли бы свидетельствовать в твою пользу?» Я ничего не ответил. Немного помолчав, Спинг прямо продолжил. «У меня есть список вопросов к тебе. Они помогут мне тебя защищать». Я молчал, он прочистил горло. «При каких обстоятельствах ты впервые встретил Фало, проститутку, работавшую в борделе Сарлы Моггом?» — ровным голосом спросил он. Я промолчал. «Какого числа ты был помолвлен с Корсиной Гринолтер? Невар Бурвиль?» Я вскочил на ноги с быстротой, какой не ожидал от себя сам, и бросился к двери. Я пытался просунуть сквозь решетку руку и выхватить список проклятых вопросов, но Спинг лишь отступил на шаг, оказавшись вне моей досягаемости. У меня закружилась голова от резких движений и вспыхнувшей во мне ярости. Вцепившись в прутья решетки, я устоял на ногах и прорычал сквозь стиснутые зубы. «И не смей произносить мое настоящее имя на суде! Не смей связывать меня с Корсиной! Невар, это твоя единственная надежда! Расскажи всю правду, всю! Я не стану! Если ты заведешь об этом речь, я сорву суд! Я нападу на охранников и заставлю их прикончить меня прямо там!» Мне вдруг показалось, что это в любом случае прекрасная мысль. Так я сумею избежать мучительной церемонии суда и позорной казни. Должно быть, Спинг прочитал эти мысли в моих глазах. На его лице вдруг проступила усталость и обреченность. «Я знаю. Ты считаешь, что твоя жизнь кончена, и ее не стоит спасать», — тихо заговорил он. «Но я прошу тебя ненадолго забыть о собственном эгоизме и подумать о том, что ты делаешь со мной и Эпине. Она любит тебя, Невар. Я не могу ее подвести, а потом провести с ней остаток жизни. Она уже решила, что если у нас будет мальчик, она назовет его Неваром. Неужели это ничего для тебя не значит? Это значит, что Эпини, как всегда, ведет себя безрассудно. Тебя следует ее остановить. Ты должен защитить сына от глупости его матери». Повисло долгое холодное молчание. Наконец он заговорил официальным тоном. «Ладно, я готов терпеть от тебя многое, но только не оскорбление в адрес моей жены. Ты можешь поступать так, как посчитаешь нужным. А я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы мне не пришлось просить прощения у жены или кого-то еще за пренебрежение собственным долгом. Можешь трусливо принять свою смерть, если считаешь нужным, Невар. Доброго дня». И с этими словами он ушел.